Виктор Пелевин. СССР, Тайшоу, Джуань. Для вас читает Мещеряков Артем. Как известно, наша вселенная находится в чайнике некоего Люй Дунбиня, продающего всякую мелочь на базаре в Чаньане. Но вот что интересно, Чаньане уже несколько столетий как нет. Люй Дунбинь уже давно не сидит на тамошнем базаре, и его чайник давным-давно переплавлен или сплющился в лепешку под землей. Этому странному несоответствию, тому, что Вселенная еще существует, а ее вместилище уже погибло, можно, на мой взгляд, предложить только одно разумное объяснение. Еще когда Люй Дунбинь дремал за своим прилавком на базаре, в его чайнике шли раскопки развалин бывшей Чаньани, зарастала травой его собственная могила, люди запускали в космос ракеты, выигрывали и проигрывали войны, строили телескопы и танкостроительные... Стоп! Отсюда и начнем. Чжана VII в детстве звали Красной Звездочкой, а потом он вырос и пошел работать в коммуну. У крестьянина ведь какая жизнь? Известно какая. Вот и Джан приуныл и запил без удержу. Так что даже потерял счет времени. Напившись с утра, он прятался в пустой рисовый амбар на своем дворе, чтобы не заметил представитель Фуюши по прозвищу Медный Энгельс. Так его звали за большую политическую грамотность и физическую силу. А прятался Чжан, потому что Медный Энгельс часто обвинял пьяных в каких-то непонятных вещах, в конформизме, перерождении и заставлял их работать бесплатно. Спорить с ним боялись, потому что это он называл контрреволюционным выступлением и саботажем, а контрреволюционных саботажников положено было отправлять в город. В то утро, как обычно, Чжан и все остальные валялись пьяные по своим амбарам, а Медный Энгельс ездил на ослике по пустым улицам, ища, кого бы послать на работу. Чжану было совсем худо, он лежал животом на земле, накрыв голову пустым мешком из-под риса. По его лицу ползло несколько муравьев, а один даже заполз в ухо. Но Чжан даже не мог пошевелить рукой, чтобы раздавить их. Такое было похмелье. Вдруг издалека, от самого Ямыня партии, где был репродуктор, донеслись радиосигналы точного времени. 7 раз прогудел гонг, и тут... Не то Джану примерещилось, не то вправду, к амбару подъехала длинная черная машина. Даже непонятно было, как она прошла в ворота. Из нее вышли 2 толстых чиновника в темных одеждах с квадратными ушами и значками в виде красных флажков на груди, а в глубине машины остался еще один с золотой звездой на груди и усами, как у креветки, обмахивающейся красной папкой. Первые 2 взмахнули рукавами и вошли в амбар. Чжан откинул с головы мешок и, ничего не понимая, уставился на гостей. Один из них приблизился к Чжану, 3 раза поцеловал его в губы и сказал: «Мы прибыли из далекой земли СССР. Наш сын Хлеба много слышал о ваших талантах и справедливости, и вот приглашает к себе. Скатертью Хлеб да соль». Чжан и не слыхал никогда о такой стране. «Неужто?» — подумал он. «Медный Энгельс на меня донос сделал, и это меня за саботаж забирают. Говорят, они при этом любят придуриваться». От страха Чжан даже вспотел. «А вы сами-то кто?» — спросил он. «Мы референты», — ответили незнакомцы, взяли Чжана за рубаху и штаны, кинули на заднее сиденье и сели по бокам. Чжан попробовал было вырваться, но так получил по ребрам, что сразу покорился. Шофер завел мотор, и машина тронулась. Странная была поездка. Сначала вроде ехали по знакомой дороге, а потом вдруг свернули в лес и нырнули в какую-то яму. Машину тряхнуло, и Чжан зажмурился, а когда открыл глаза, увидел, что едет по широкому шоссе, по бокам которого стоят косые домики с антеннами, бродят коровы, а чуть дальше поднимаются вверх плакаты с лицами правителей древности и надписями, сделанными старинным головастиковым письмом. Все это как бы смыкалось над головой, и казалось, что дорога идет внутри огромной пустой трубы. «Как в стволе у пушки», — почему-то подумал Чжан. Удивительно, всю жизнь он провел в своей деревне и даже не знал, что рядом есть такие места. Стало ясно, что они едут не в город, а Чжан успокоился. Дорога оказалась долгой. Через пару часов Чжан стал клевать носом, а потом и вовсе заснул. Ему приснилось, что медный Энгельс утерял партбилет, и он, Чжан, назначен председателем коммуны вместо него, и вот идет по безлюдной пыльной улице, ища, кого бы послать на работу. Подойдя к своему дому, он подумал, «А что, Чжан-то седьмой, небось, лежит в амбаре пьяный. Дай-ка зайду, посмотрю». Вроде бы он помнил, что Чжан седьмой – это он сам, и все равно пришла в голову такая мысль. Чжан очень этому удивился, даже во сне, но решил, что раз его сделали председателем, то перед этим он, наверное, изучил искусство партийной бдительности, и это она и есть. Он дошел до амбара, приоткрыл дверь и видит. Точно, спит в углу, а на голове мешок. «Но подожди», — подумал Чжан, поднял с пола недопитую бутылку пива и вылил прямо на накрытый мешком затылок. И тут вдруг над головой что-то загудело, завыло, застучало. Чжан замахал руками и проснулся. Оказалось, это на крыше машины включили какую-то штуку, которая вертелась, мигала и выла. Теперь все машины и люди впереди стали уступать дорогу, а стражники с полосатыми жезлами отдавать честь. Двое спутников Чжана даже покраснели от удовольствия. Чжан опять задремал, а когда проснулся, было уже темно. Машина стояла на красивой площади в незнакомом городе, и вокруг толпились люди. Близко их, однако, не подпускал наряд стражников в черных шапках. «Что же, надо было к трудящимся выйти», — с улыбкой сказал Чжану один из спутников. Чжан заметил, что чем дальше они отъезжали от его деревни, тем вежливее вели себя с ним эти двое. «Где мы?» — спросил Чжан. «Это Пушкинская площадь города Москвы», — ответил референт и показал на тяжелую металлическую фигуру, отчетливо видную в лучах прожекторов рядом с блестящим и рассыпающимся в воздухе столбом воды. Над памятником и фонтаном неслись по небу горящие слова и цифры. Чжан вылез из машины. Несколько прожекторов осветили толпу, и он увидел над головами огромные плакаты. «Привет товарищу Колбасному от трудящихся Москвы!» Еще над толпой мелькали его собственные портреты на шестах. Чжан вдруг заметил, что без труда читает головастиковое письмо и даже не понимает, почему это его назвали головастиковым, но не успел этому удивиться, потому что к нему сквозь милицейский кордон протиснулась небольшая группа людей. Две женщины в красных до асфальта сарафанах с жестяными полукругами на головах и двое мужчин в военной форме с короткими балалайками. Чжан понял, что это и есть трудящиеся. Они несли перед собой что-то темное, маленькое и круглое, похожее на переднее колесо от трактора «Шанхай». Один из референтов прошептал Чжану на ухо, что это так называемый хлеб-соль. Слушаясь его же указаний, Чжан бросил в рот кусочек хлеба и поцеловал одну из девушек в нарумяненную щеку, поцарапав лоб о жестяной кокошник. Тут грянул оркестр милиции, игравший на странной форме цинах и юях, и площадь закричала. «Ура!» Правда, некоторые кричали, что надо бить каких-то жидов, но Чжан не знал местных обычаев и на всякий случай не стал про это расспрашивать. «А кто такой товарищ Колбасный?» — поинтересовался он, когда площадь осталась позади. «Это вы теперь, товарищ Колбасный», — ответил референт. «Почему это?» — спросил Чжан. «Так решил сын хлеба», — ответил референт. В стране не хватает мяса, и наш повелитель полагает, что если у его наместника будет такая фамилия, трудящиеся успокоятся». «А что с прошлым наместником?» — спросил Джан. «Прошлый наместник, — ответил референт, — похож был на свинью. Его часто показывали по телевизору, и трудящиеся на время забывали, что мяса не хватает. Но потом сын хлеба узнал, что наместник скрывает, что ему давно отрубили голову, и пользуется услугами мага. А как же тогда его показывали по телевизору, если у него голова была отрублена?» — спросил Джан. «Вот это и было самым обидным для трудящихся», — ответил референт и замолчал. Джан хотел было спросить, что было дальше и почему это референты все время называют людей трудящимися, но не решился, побоялся попасть впросак. «Да и потом», — подумал он, — «может, они и правда не люди, а трудящиеся». Скоро машина остановилась у большого кирпичного дома. «Здесь вы будете жить, товарищ колбасный», — сказал кто-то из референтов. Джана провели в квартиру, которая была убрана роскошно и дорого, но с первого взгляда вызывала у Джана нехорошее чувство. Вроде бы и комнаты были просторные, и окна большие, и мебель красивая. Но все это было каким-то ненастоящим, отдавало какой-то чертовщиной. Хлопни, казалось, в ладоши посильнее, и все исчезнет. Но тут референты сняли пиджаки, на столе появилась водка и мясные закуски, и через несколько минут Джану сам черт стал не брат. Потом референты засучили рукава, один из них взял гитару и заиграл, а другой запел приятным голосом. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Мы дети галактики, но самое главное — мы дети твои, дорогая Земля. Джан не очень понял, чьи они дети, но они нравились ему все больше и больше. Они ловко жонглировали и кувыркались, а когда Джан хлопал в ладоши, читали свободолюбивые стихи и пели красивые песни про то, как хорошо лежать ночью у костра и глядеть на звездное небо, про строгую мужскую дружбу и красоту молоденьких певичек. Еще была там одна песня про что-то непонятное, отчего у Джана сжалось сердце. Когда Джан проснулся, было утро. Один из референтов тряс его за плечо. Джану стало стыдно, когда он увидел, в каком виде спал, тем более, что референты были свежими и умытыми. «Прибыл первый заместитель», — сказал один из них. Джан увидел, что его латаная синяя куртка куда-то пропала. Вместо нее на стуле висел серый пиджак с красным флажком на лацкане. Он стал торопливо одеваться и как раз кончил завязывать галстук, когда в комнату ввели невысокого человека в благородных сединах. «Товарищ колбасный», — возвестил он, — «основа колеса — спицы, основа порядков поднебесной — кадры, надежность колеса зависит от пустоты между спицами, а кадры решают все. Сын хлеба слышал о вас, как о благородном и просвещенном муже, и хочет пожаловать вам высокую должность». «Смею ли мечтать о такой чести?» — отозвался Джан, с трудом сдерживая икоту. Первый заместитель пригласил его за собой. Они спустились вниз, сели в черную машину и поехали по улице, которая называлась Большая Бронная. И вот они оказались у дома вроде того, где Джан провел ночь, только в несколько раз больше. Вокруг дома был большой парк. Первый заместитель пошел по узкой дорожке впереди. Джан двинулся за ним, слушая, как спешащий сзади референт играет на маленькой флейте в форме авторучки. Светила луна. По пруду плавали удивительной красоты черные лебеди, про которых Джану сказали, что все они на самом деле заколдованные воины КГБ. За тополями и ивами прятались десантники, переодетые морской пехотой. В кустах залегла морская пехота, переодетая десантниками. А у самого входа в дом несколько старушек с лавки мужскими голосами велели им остановиться и лечь на землю, сложив руки на затылке. Внутрь пустили только первого заместителя Ичжана. Они долго шли по каким-то коридорам и лестницам, на которых играли веселые нарядные дети, и, наконец, приблизились к высоким инкрустированным дверям, у которых на часах стояли два космонавта с огнеметами. Джан был перепуган и подавлен. Заместитель открыл тяжелую дверь и сказал Джану: «Прошу». Джан услышал негромкую музыку и на цыпочках вошел внутрь. Он оказался в просторной светлой комнате, окна которой были распахнуты в небо, а в самом центре за белым роялем сидел сын хлеба, весь в хлебных колосьях и золотых звездах. Сразу было видно, что это человек необыкновенный. Рядом с ним стоял большой металлический шкаф, к которому он присоединен был несколькими шлангами. В шкафу что-то тихонько булькало. Сын хлеба глядел на вошедших, но, казалось, не видел их. Влетающий в окна ветер шевелил его седые волосы. На самом деле он, конечно, все видел. Через минуту он убрал руки с рояля, милостиво улыбнулся, а потом сказал: «С целью укрепления!» Говорил он невнятно и как бы задыхаясь, и Джан понял только, что будет теперь очень важным чиновником. Потом состоялся обед. Так вкусно Джан никогда еще не ел. Вот только сын хлеба не положил себе в рот ни кусочка. Вместо этого референты открыли в шкафу дверцу, бросили туда несколько лопат икры и вылили бутылку пшеничного вина. Джан никогда бы не подумал, что такое бывает. После обеда они с первым заместителем поблагодарили правителя СССР и вышли. Его отвезли домой, а вечером состоялся торжественный концерт, где Джана усадили в самом первом ряду. Концерт был величественным зрелищем. Все номера удивляли количеством участников и слаженностью их действий. Особенно Джану понравился детский патриотический танец «Мой тяжелый пулемет» и песня о триединой задаче в исполнении государственного хора. Вот только при исполнении этой песни на солиста навели зеленый прожектор, и лицо у него стало совсем трупным, но Джан не знал всех местных обычаев. Поэтому он и не стал ни о чем спрашивать своих референтов. Утром, проезжая по городу, Джан увидел из окна машины длинные толпы народа. Референт объяснил, что все эти люди вышли проголосовать за Ивана Семеновича Колбасного, то есть за него, Джана. В свежей газете Джан увидел свой портрет и биографию, где было сказано, что у него высшее образование, и раньше он находился на дипломатической работе. Вот так, в 18-м году правления под девизом «Эффективность и качество» Джан VII стал важным чиновником в стране СССР. Потянулась новая жизнь, дел у Джана не было никаких, никто ни о чем его не спрашивал и ничего от него не хотел. Иногда только его призывали в один из московских дворцов, где он молча сидел в президиуме во время исполнения какой-нибудь песни или танца. Сначала он очень смущался, что на него глядит столько народа, а потом подсмотрел, как ведут себя другие, и стал поступать так же, закрывать пол лица ладонью и вдумчиво кивать в самых неожиданных местах. Появились у него лихие дружки. Народные артисты, академики и генеральные директоры, умелые в боевых искусствах. Сам Джан стал победителем социалистического соревнования и героем социалистического труда. С утра они всей компанией напивались и шли в Большой театр безобразничать с тамошними певичками и певцами. Правда, если там гулял кто-нибудь более важный, чем Джан, им приходилось поворачивать. Тогда они вваливались в какой-нибудь ресторан. Если простой народ или даже служилые люди видели на дверях табличку спецобслуживания, они сразу понимали, что там веселится Джан со своей компанией, и обходили это место стороной. Еще Джан любил выезжать в ботанический сад, любоваться цветами. Тогда, чтобы не мешали простолюдины, сад оцепляли телохранители Джана. Трудящиеся очень уважали и боялись Джана. Они присылали ему тысячи писем, жалуясь на несправедливость и прося помочь в самых разных делах. Джан иногда выдергивал из стопки какое-нибудь письмо наугад и помогал. Из-за этого о нем шла добрая слава. Что больше всего нравилось Джану, так это не бесплатная кормежка и выпивка, не все его особняки и любовницы, а здешний народ, трудящийся. Они были работящие и скромны, с пониманием. Джан мог, например, давить их сколько хотел, колесами своего огромного черного лимузина, и все, кому случалось быть при этом на улице, отворачивались, зная, что это не их дело, а для них главное – не опоздать на работу. А уж беззаветные были, прямо как муравьи. Джан даже написал в главную газету статью «С этим народом можно делать что угодно». И ее напечатали, чуть изменив заголовок «С таким народом можно творить великие дела». Примерно это Джан и хотел сказать. Сын хлеба очень любил Джана. Часто вызывал его к себе и что-нибудь бубнил, только Джан не понимал ни слова. В шкафу что-то булькало и урчало, и сын хлеба с каждым днем выглядел все хуже. Джану было очень его жаль, но помочь ему он никак не мог. Однажды, когда Джан отдыхал в своем подмосковном поместье, пришла весть о смерти сына хлеба. Джан перепугался и подумал, что его теперь непременно схватят. Он хотел уже было удавиться, но слуги уговорили его повременить. И правда, ничего страшного не случилось. Наоборот, ему дали еще одну должность. Теперь он возглавил всю рыбную ловлю в стране. Несколько друзей Джана арестовали, и установилось новое правление под девизом «Обновление истоков». В эти дни Джан так перенервничал, что начисто забыл, откуда он родом, и сам стал верить, что находился раньше на дипломатической работе, а не пьянствовал дни и ночи напролет в маленькой глухой деревушке. В 8-м году правления под девизом «Письма трудящихся» Джан стал наместником Москвы, а в 3-м году правления под девизом «Сияние истины» он женился, взяв за себя красавицу дочь несметно богатого академика. Была она изящной, как куколка, прочла много книг и знала танцы и музыку. Вскоре она родила ему 2 сыновей. Шли годы, правитель сменял правителя, а Джан все набирал силу. Постепенно вокруг него сплотилось много преданных чиновников и военных, и они стали тихонько поговаривать, что Джану пора взять власть в свои руки. И вот однажды утром свершилось. Теперь Джан узнал тайну белого рояля. Главной обязанностью сына хлеба было сидеть за ним и наигрывать какую-нибудь несложную мелодию. Считалось, что при этом он задает исходную гармонию, в соответствии с которой строится все остальное управление страной. Правители, понял Джан, различались между собой тем, какие мелодии они знали. Сам он хорошо помнил только собачий вальс и большей частью наигрывал именно его. Однажды он попробовал сыграть лунную сонату, но несколько раз ошибся, и на следующий день на Крайнем Севере началось восстание племен, а на юге произошло землетрясение, при котором, слава богу, никто не погиб. Зато с восстанием пришлось повозиться. Мятежники под черными знаменами с желтым кругом посередине 5 дней сражались с ударной десантной дивизией «Братья Карамазовы», пока не были перебиты все до одного. С тех пор Джан не рисковал и играл только собачий вальс. Зато его он мог исполнять как угодно, с закрытыми глазами, спиной к роялю и даже лежа на нем живым. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Потом. В секретном ящике под роялем он нашел сборник мелодий, составленный правителями древности. По вечерам он часто листал его. Он узнал, например, что в тот самый день, когда правитель Хрущев исполнял мелодию «Полет шмеля», над страной был сбит вражий самолет. Ноты многих мелодий были замазаны черной краской, и уже нельзя было узнать, что играли правители тех лет. Теперь Джан стал самым могущественным человеком в стране. Девизом своего правления он выбрал слова «Великое умиротворение». Жена Джана строила новые дворцы, сыновья росли, народ процветал, но сам Джан часто бывал печален. Хоть и не существовало удовольствия, которого он бы не испытал, но и многие заботы подтачивали его сердце. Он стал сидеть и все хуже слышал левым ухом. По вечерам Джан переодевался интеллигентом и бродил по городу, слушая, что говорит народ. Во время своих прогулок стал он замечать, что, как он ни плутай, все равно выходит на одни и те же улицы. У них были какие-то странные названия – Малая Бронная, Большая Бронная. Эти, например, были в центре, а самая отдаленная улица, на которую однажды забрел Джан, называлась Шарикоподшипниковская. Где-то дальше, говорили, был пулеметный бульвар, а еще дальше первый и второй гусеничные проезды. Но там Джан никогда не бывал. Переодевшись, он или пил в ресторанах у Пушкинской площади, или заезжал на улицу Радио к своей любовнице и вез ее в тайные продовольственные лавки на Трубной площади. Так она на самом деле называлась, но чтобы не пугать трудящихся, на всех вывесках вместо буквы «П» была буква «Б». Любовница, а это была молоденькая балерина, радовалась при этом как девочка, и у Джана становилось полегче на душе, а через минуту они уже оказывались на Большой Бронной. И вот с некоторых пор такая странная замкнутость окружающего мира стала настораживать Джана. Нет, были, конечно, и другие улицы, и вроде бы даже другие города и провинции, но Джан, как давний член высшего руководства, отлично знал, что они существуют в основном в пустых промежутках между теми улицами, на которые он все время выходил во время своих прогулок, и как бы для отвода глаз. А Джан, хоть и правил страной уже 11 лет, все-таки был человек честный, и очень ему странно было произносить речи про какие-то поля и просторы, когда он помнил, что и большинства улиц в Москве можно считать на самом деле нету. Однажды днем он собрал руководство и сказал: «Товарищ, ведь мы все знаем, что у нас в Москве только несколько улиц настоящих, а остальных почти не существует. А уж дальше, за окружной дорогой, вообще непонятно, что начинается. Зачем же тогда?» Не успел он договорить, как все вокруг закричали, вскочили с мест и сразу проголосовали за то, чтобы снять Джана со всех постов. А как только это сделали, новый сын хлеба влез на стол и закричал: «А ну! Завязать ему рот и... позвольте хоть проститься с женой и детьми!» Взмолился Джан. Но его словно никто не слышал, связали по рукам и ногам, заткнули рот и бросили в машину. Дальше все было как обычно. Отвезли его в китайский проезд, остановились прямо посреди дороги, открыли люк в асфальте и кинули туда вниз головой. Джан обо что-то ударился затылком и потерял сознание. А когда открыл глаза, увидел, что лежит в своем амбаре на полу. Тут из-за стены дважды донесся далекий звук гонга, и женский голос сказал: «Пекинское время 9 часов». Джан провел рукой по лбу, вскочил и, шатаясь, выбежал на улицу. А тут из-за угла как раз выехал на ослике медный Энгельс. Джан сдуру побежал, и медный Энгельс со звонким цоканьем поскакал за ним мимо молчащих домов с опущенными ставнями и запертыми воротами. На деревенской площади он настиг Джана, обвинил его в джунгофобии и послал на сортировку грибов Мойр. Вернувшись через 3 года домой, Джан первым делом пошел осматривать амбар. С одной стороны, его стена упиралась в забор, за которым была огромная куча мусора, копившегося на этом месте, сколько Джан себя помнил. По ней ползали большие рыжие муравьи. Джан взял лопату и стал копать. Несколько раз воткнул ее в кучу, и она ударила о железо. Оказалось, что под мусором японский танк, оставшийся со времен войны. Стоял он в таком месте, что с одной стороны был заслонен амбаром, а с другой — забором, и был скрыт от взглядов, так что Джан мог спокойно раскапывать его, не боясь, что кто-то это увидит, тем более, что все лежали по домам пьяные. Когда Джан открыл люк, ему в лицо пахнуло кислым запахом. Оказалось, что там большой муравейник. Еще в башне были останки танкиста. Приглядевшись, Джан стал кое-что узнавать. Возле казенника пушки на позеленевшей цепочке висела маленькая бронзовая фигурка-брелок. Рядом под смотровой щелью была лужица. Туда во время дождей капала протекающая вода. Джан узнал Пушкинскую площадь, памятник и фонтан. Мятая банка от американских консервов была рестораном «Макдональдс», а пробка от «Кока-колы» — той самой рекламой, на которую Джан подолгу бывало глядел, сжимая кулаки из окна своего лимузина. Все это не так давно выбросили здесь проезжавшие через деревню американские туристы. Мертвый танкист почему-то был не в шлеме, а в съехавшей на ухо пилотке. Так вот, кокарда на этой пилотке очень напоминала купол кинотеатра «Мир». А на остатках щек у трупа были длинные бакенбарды, по которым ползало много муравьев с личинками. Только глянув на них, Джан узнал два бульвара, сходившихся у трупной площади. Узнал он и многие улицы. Большая Бронная — это была лобовая броня, а малая Бронная — бортовая. Из танка торчала ржавая антенна. Джан догадался, что это Останкинская телебашня. Само Останкино было трупом стрелка-радиста, а водитель, видимо, спасся. Взяв длинную палку, Джан поковырял в муравейной куче и отыскал матку, там, где в Москве проходила Мантулинская улица и куда никогда никого не пускали. Отыскал Джан и Жуковку, где были самые важные дачи. Это была большая жучья нора, в которой копошились толстые муравьи длиной в 3 цуня каждый. А окружная дорога — это был круг, на котором вращалась башня. Джан подумал, вспомнил, как его вязали и бросали головой вниз в колодец, и в нем проснулась не то злоба, не то обида. В общем, развел он хлорку в 2 ведрах, да и вылил ее в люк. Потом он захлопнул люк и забросал танк землей и мусором, как было, и скоро совсем позабыл обо всей этой истории. У крестьянина ведь какая жизнь? Известно. Чтобы его не обвинили в том, будто он оруженосец японского милитаризма, Джан никогда никому не рассказывал, что у него возле дома японский танк. Мне же эту историю он поведал через много лет, в поезде, где мы случайно встретились. Она показалась мне правдивой, и я решил ее записать. Пусть все это послужит уроком для тех, кто хочет вознестись к власти, ведь если вся наша вселенная находится в чайнике Люй Дунбиня, что же такое тогда страна, где побывал Джан? Провел там лишь миг, а показалось, прошла жизнь. Прошел путь от пленника до правителя, а оказалось, переполз из одной норки в другую. Чудеса, да и только. Недаром товарищ Ли Чжао из Хуачжоуского крайкома партии сказал: «Знатность, богатство и высокий чин, могущество и власть, способные сокрушить государство, в глазах мудрого мужа немногим отлично от муравьиной кучи». По-моему, это так же верно, как то, что Китай на севере доходит до Ледовитого океана, а на западе — до Франко-Британии. Со Лу Тан. А для вас читал Мещеряков Артем. Если вам понравилось, то подпишитесь на мой канал, нажмите на колокольчик, напишите комментарий и поставьте лайк. На мой взгляд, Виктора Пелевина должен услышать каждый. А еще у меня есть телеграм-канал, очень рекомендую подписаться. Ссылка будет в описании под видео. А я желаю вам добра и до новых встреч, друзья!